На этот раз Инори Такаши не стал дожидаться, пока младший дознаватель Фергюсон явится с докладом. Федеральный дознаватель прибыл к штабу группы самолично, в сопровождении тройки охранников. Обширное помещение роскошной гостиной элитного гостиничного номера было превращено в главный центр. Дорогую мебель из драгоценных сортов дерева бесцеремонно отодвинули к стенам. Пушистый ковер из шерсти олигамских двурогов скатали в рулон и небрежно запихнули в угол. Освободившееся пространство заняли складные пластиковые столы и огромное количество оборудования. Здесь было все необходимое для работы. Мощные компьютерные станции под управлением специально адаптированного под нужды следственной группы ИИ, галактическая связь, всевозможные сканеры и анализаторы. Одна только база данных занимала два громоздких металлических контейнера, каждой емкостью в 5000 зеттабайт. Тыльную стену занимал огромный экран, на котором постоянно появлялась новая информация. Отчеты от агентов-наблюдателей, данные с миниатюрных камер, скрытно установленных во всех ключевых местах, сводка последних событий и местоположение ключевых объектов. На вычурном столе с безнадежно испорченной полировкой разложено вооружение. Гранаты всех типов, кроме осколочных и фугасных, запрещенных к применению на территории объектов с искусственной атмосферой. Станнеры, игольники и даже парочка ручных гэмвисов. Следственная группа была готова ко всему, в том числе и к отражению прямой атаки. Ну и последним гарантом являлся висящий над куполом астероид Сити полицейский крейсер, готовый открыть огонь из всех орудий прямой наводкой. И такое развитие событий было вполне возможно. Инори Такаши осознавал, насколько опасное дело ему поручено, и постарался принять все возможные меры безопасности. Именно поэтому он озаботился о разработке реалистичной легенды прикрытия, и она сработала. Когда старший дознаватель Такаши переступил порог, то удостоился лишь коротких взглядов и кивков. Все правильно. Это было первое правило, установленное им самим. Во время работы не отвлекаться на ненужные приветствия и отдание чести. Работа превыше всего, а все остальное приемлемо только на параде, церемонии вручения наград и на похоронах. Заложив руки за спину, Инори Такаши прошелся за спинами подчиненных, мельком глядя на мелькающую на многочисленных экранах информацию, и этого ему хватило, чтобы проанализировать и составить в голове общую картину происходящего. Все шло по плану. Удовлетворенно кивнув, дознаватель нашел взглядом своего помощника Фергюсона и направился к нему, осторожно перешагивая через змеившиеся по полу связки проводов. Повинуясь едва заметному жесту, охранники остались у двери. Со своей массивной броней они попросту не смогли бы пройти через этот лабиринт из оборудования и ничего не разрушить. «Сэр?» Фергюсон коротко поприветствовал подошедшего дознавателя. Кивнув в ответ, Инори спросил. «Как идут наши дела?» «В точности по плану, сэр. Без отклонений», — доложил Фергюсон. «За исключением досадной накладки с объектом «Игольщик». В этом направлении идет хаотичное накопление случайностей и непредсказуемое развитие событий». «Говорите проще, Фергюсон», — недовольно сказал Такаши. «Не заставляйте меня продираться через ваши словесные нагромождения. Итак, что у нас с игольщиком?» «Полный бардак, сэр», — уже нормальным тоном буркнул Фергюсон. «Так-то лучше», — кивнул дознаватель и, смахнув с плеча невидимую соринку, добавил. «А теперь по существу. В чем заключается бардак? Узнали что-то новое?» «Если опираться только на те сведения, что получены законным путем, то мы не продвинулись вперед, сэр», — несколько смущенно ответил Фергюсон. «А вот если прибегнуть к информации, полученной особым путем, то появилось несколько ниточек, за которые можно потянуть». «Взломали полицейские сервера?» — спокойно поинтересовался Такаши. «Да, сэр». Помощник старался выглядеть серьезно, но по его лицу расползалась неудержимая мальчишеская улыбка. «Там защита 5-летней давности. Любой пацан с мощным процессорным блоком сможет справиться». «Понятно», — хмыкнул Такаши. «Главное, не забудьте замести следы. Нам только обвинения в превышении полномочий не хватало». «Уже сделано, мистер Такаши. Все чисто». «И что удалось узнать?» «Сперва ничего, сэр. Мы запустили резидентную программу нюхача и стали ждать. Буквально за 20 минут до вашего прихода программа вывела на экран отчет из полицейской лаборатории. Судя по полученным сведениям, ДНК Гиза игольщика обнаружена в желудках крыс, которых сдали в приемник биомассы 12-го сектора. Это самый крайний и самый большой сектор купола, сэр. Судя по заявленному количеству человеческой массы, игольщика сожрали крысы. Не покусали, а именно сожрали. Продолжайте, мистер Фергюсон. За последний день к отчету обращались дважды и, более того, отправляли заявку на перепроверку полученных данных. Компьютер вновь выдал тот же самый результат. А вот дальше началось самое интересное. Некий Роджер Аткинсон из информационного отдела пошел на должностное преступление и полностью удалил файл с информацией с полицейских серверов. Это уже не должностное преступление, а федеральное. Удаление любых данных из полицейского банка данных строжайше запрещено. Да, сэр, именно это я и хотел сказать. Поправился помощник. Благодаря резидентной программе у нас сохранилась копия этого файла. Мы начали копать дальше и выяснили, что мистер Аткинсон дважды звонил на сетевой номер броскома некоего Майка Вествея. Судя по всему, именно ему он и передал информацию. А теперь самое важное, сэр. Фергюсон торжествующе поднял палец. Помимо сухих данных по идентификации ДНК, там есть информация о гражданине астероид-сити Норти-Севертинском, который издал сожравших игольщика крыс в приемник. Мы проверили этого человека по всем каналам и выяснили следующее. Работник муниципальной службы города. Должность – мусорщик-дератизатор низшей категории. Благодаря своей работе имеет свободный доступ к крысиной отраве, той самой газовой смеси, что была использована на гизоигольщике при похищении. В больничной базе данных есть полная медицинская карта Вертинского. Национальность – русский, инвалид. Ампутированы правая рука, обе ноги по бедра, отсутствует глаз и еще целая куча более мелких повреждений. Огромное количество шрамов. Я на 70% уверен, что именно Нортис Вертинский совершил похищение игольщика, сэр. «Браво, Фергюсон», – кивнул внимательно слушающий Такаши. «Сегодня вы дважды порадовали меня. Первый раз, когда проявили инициативу и приняли решение взломать полицейские сервера. Второй раз, когда сопоставили все данные и выявили совпадение. Но почему только 70% уверенности? По всем параметрам Вертинский подходит просто идеально». «Так точно, сэр», — подтвердил Фергюсон. «Кроме одного. Возраст. Ему только 17 лет. По сути, он все еще ребенок. Жестоко искалеченный ребенок». 17 лет вкупе с тяжелейшими травмами», — задумчиво повторил дознаватель. «Но все же, Фергюсон, есть ли сведения, каким именно путем получены столь тяжелые травмы, приведшие к ампутации? Или это врожденное? Насколько я помню, в 12-м секторе многократно превышенный уровень радиации». «Нет, мистер Такаши, все травмы Нортис Вертинский получил в возрасте 10 лет. Тогда же он потерял всю свою семью». «Как именно?» «Вот, сэр». Помощник протянул дознавателю свой электронный планшет. «Я составил для вас подробную подборку по семье Вертинских. И это чтиво не из приятных». Взяв планшет, Такаши принялся просматривать информацию с молниеносной скоростью, листая страницы. Дойдя до 6-й страницы, он поднял глаза на Фергюсона и распорядился. «Немедленно найти его и доставить сюда». «Будет сделано, сэр». Щелкнул каблуками помощник и, сняв с пояса переговорное устройство, отошел в сторону. «Хотя...» «Стоп, Фергюсон!» «Пожалуй, я лично займусь этим делом».